Часть первая. Глава первая. Мэгги. Отсюда, из своего вороньего гнезда, я вижу всех. А меня не видит никто. Я знаю это точно. Потому что сколько бы я ни махала проходящим мимо по улице соседям, ни разу ни один из них мне не ответил. Я невидима для мира, стерта с лица земли. Меня больше не существует. Я призрак. Тень среди теней в темной спальне, отгороженной от света надежными ставнями. Когда на улице не горят фонари, здесь царят сумерки даже в самые солнечные дни. Вот почему всякий раз, сходя вниз, я щурюсь, пока глаза не привыкнут к дневному свету. Поначалу, когда ставни только установили, мне казалось, будто я задыхаюсь от тесноты, отрезанная от внешнего мира. Но постепенно я к ним привыкла. Как ко всему остальному. Жизнь научила меня приспосабливаться. Теперь я называю свою спальню вороньим гнездом, потому что она напоминает мне наблюдательный пост, вроде тех, что располагались на самой высокой мачте корабля и назывались именно так. Забираясь туда, моряки могли обозревать океанские просторы на многие мили вокруг. Я вижу лишь наш тупик. Например, сейчас я наблюдаю, как Барбара усаживает свою мать Элси в машину. Барбара всегда находит время, чтобы помочь своей старухе. Она чудесная дочь. Любая мать ею гордилась бы. С недавнего времени Элси передвигается исключительно с ходунками, такими алюминиевыми, с колесиками спереди. Я помню, как она жаловалась на артрит в коленном и голеностопном суставах. Боли усиливались, и противовоспалительные препараты, которые можно было достать в аптеке без рецепта, уже не помогали. Сколько раз я уговаривала ее записаться на прием к доктору Фэллоузу, а однажды даже предложила подключить свои связи в больнице, чтобы ее приняли в удобное время. Так нет же, упрямец. Считает, что обращаться к врачу можно не чаще, чем раз в год, за плановой прививкой от гриппа. Интересно, вспоминает ли она обо мне? Спрашивает ли, почему я больше не прихожу к ней на кофе по четвергам, ровно в половине четвертого? Много лет мы педантично придерживались этой традиции. Я возвращалась с работы домой, брала с полки банку с кофе, потому что тот, который заваривала она, я пить не могла. Слишком уж он был горький, зато продавался во всех супермаркетах. И пару часов мы решали мировые проблемы и перемывали соседям кости. Я скучаю по той болтовне. Временами Элси посматривает на наш дом. И мне нравится думать, что она все еще обо мне помнит. Машина Барбары выезжает со двора, катит под моим окном и уходит дальше, мимо дома номер 40, вниз по улице. Агентство по аренде недвижимости, похоже, совсем про него забыло. Из моего гнезда хорошо просматривается задний двор. И, боже мой, что же с ним стало? Если бы предыдущий владелец, мистер Стедман, увидел, в какой свинарник превратился его прекрасный сад, то перевернулся бы в гробу. Лужайка заросла, а живая изгородь, которой он так гордился и, не жалея силы времени, подравнивал, потеряла форму. Везде валяются пустые жестянки и упаковки из-под фастфуда. Нынешней молодежи на все плевать. Никакого уважения. Внуку мистера Стедмана давно следовало бы продать это место. Но, возможно, не так легко найти покупателя на дом, где труп предыдущего владельца пролежал незамеченным несколько недель. Я единственная заподозрила неладное, когда из переполненного почтового ящика стали вываливаться газеты, и шторы изо дня в день оставались закрытыми. Если б могла, сразу забила бы тревогу. На обочине у столба электропередач припарковалась красная машина с вмятиной на переднем бампере. Это Луиза из 18-го дома. Когда она выходит, я вижу по наметившемуся животику у нее под футболкой, что она снова беременна. Я рада за нее. И надеюсь, что теперь ей повезет больше. В прошлый раз она не смогла выносить малыша. Однажды ее увезли на скорой, и вернулась она уже в прежней форме, словно ничего и не было. Даже представить себе не могу, какая это мука. Сообщать окружающим о такой утрате. Мне кажется, когда человек теряет то, что так стремился любить, в нем неизбежно происходит надлом. Интересно, она все еще подрабатывает кассиршей? Давно не видела ее в униформе. Вот про мужа ее я знаю точно. Он так и водит такси. Свет от фар его машины часто прорезает сумрак моей комнаты, когда он возвращается домой после ночной смены. Иногда, если мне не спится, я подхожу к окну и смотрю, как он сидит за рулем с выключенным двигателем в полной темноте. Я часто задаюсь вопросом, почему он сразу не заходит в дом? Мечтает о иной жизни, не той, что ждет его за дверью. Я тоже не прочь куда-нибудь мысленно унестись. Увы, как говорится, не все мечты сбываются. Больше на улице никого. Поэтому я отворачиваюсь от окна. Обстановка в моей комнате небогатая. Да мне многого и не нужно. Двуспальная кровать с тумбочками по бокам, две лампы, шифоньер, туалетный столик и пуф. Телевизор на стене давно не работает, но я не прошу у Нины новый. Не хочу, чтобы она думала, будто мне его не хватает. К тому же так хотя бы ничто не напоминает о жизни, которая кипит снаружи и которой я теперь лишена. Компанию мне составляют лишь книги. Однако даже этих собеседников выбираю себе не я. Довольствуюсь тем, что приносит Нина. Одной книги мне хватает на пару дней. Я предпочитаю детективы и психологические триллеры. То, что обещает интригу и неожиданные повороты сюжета. Люблю давать работу своим серым клеточкам. Однако угодить мне непросто. Если я правильно угадываю, кто злодей, то история разочаровывает меня своей предсказуемостью, а если ошибаюсь, то досадую на собственную непрозорливость. Хорошо бы написать книгу самой. У меня много историй и еще больше секретов. Вот только вряд ли этому суждено сбыться, как и другим моим мечтам. Например, снова выйти из дома. И вина тут лежит прежде всего на мне. Не верю тем, кто говорит, будто ни о чем не жалеет. Любому есть в чем покаяться. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и изменить свою жизнь, я бы запрыгнула в машину времени быстрее, чем вы сможете произнести Герберт Уэллс. Герберт Джордж Уэллс, 1866-1946. Великий английский писатель, известный прежде всего своими фантастическими произведениями, в том числе дебютным романом «Машина времени». 1895. Вдруг внизу щелкает замок, и до меня доносится голос. Должно быть, я пропустила возвращение Нины. «Добрый вечер!» — кричит она со второго этажа. «Есть кто дома?» «Только я!» — привычно сообщаю в ответ, открывая дверь спальни, и замечаю у ее ног два набитых пакета. «Заходила в магазин?» «Ты наблюдательна». «Как дела на работе?» «Как обычно. Приготовлю курицу по-охотничьи». Под томатно-грибным соусом с добавлением вина. «Ненавижу это блюдо». «Отлично!» — откликаюсь я. «А разве сегодня мы ужинаем вместе?» «Да. Сегодня вторник». «А мне казалось, среда. Вечно забегая вперед». «Когда будет готово, я за тобой поднимусь. Подожди немного. Хорошо. Нина скрывается из виду, а я еще долго стою у двери и пересчитываю пигментные пятна у себя на руках. Без солнца новые не образуются. Хоть какой-то плюс от заточения. Замечаю свое отражение в зеркале на туалетном столике и поправляю непослушные волосы. Они посидели так давно, что я уже не могу вспомнить, какими они были раньше. Рисую улыбку алой помадой, подкрашиваю глаза, наношу румяна и тут же стираю. Слишком уж ярко они выделяются на бледной коже, делая меня похожей на тряпичную куклу. Вдыхаю поглубже, чтобы подготовиться к предстоящему вечеру. Когда-то мы были лучшими подругами, пока в один момент он все не разрушил. Теперь мы — лишь оставленные им руины.